Триумф в Европе. Когда немецкое правительство принца Максимилиана Баденского в начале октября 1918 года обратилось именно к американскому президенту с предложением о перемирии, Вудро Вильсон ощутил себя победителем. «Мы спасли мир», — гордо говорил он, — «и я не позволю европейцам это забыть. Реорганизовать европейское пространство — вот в чем он видел свое предназначение. Чтобы больше не было войн. Долг Соединенных Штатов – создать основы постоянного мира, покончить с бесконечным соперничеством и организовать международную структуру, которая будет хранить мир». У Вильсона был свой круг советчиков, в который входили больше 100 ученых, преподавателей, литераторов, включая историка Элиота Моррисона и журналиста Уолтера Липмана. Они готовили для президента предложения относительно условий заключения мира и рисовали карты будущей Европы. У Вудро Вильсона были все основания для самоуверенности. 4 декабря 1918 года на борту судна «Джордж Вашингтон» президент отплыл в Европу. Он взял с собой лучших экспертов страны. Он направлялся в Париж, чтобы вместе с другими главами государств сменить традиционную вражду и соперничество на международное право. Президент мечтал покончить с войнами раз и навсегда. Вильсон верил в разум и просвещение, и к тому же считал счастливым предзнаменованием, что он прибыл в Европу в пятницу, 13 декабря. 13 было для него счастливым числом. Он обещал свободу, самоопределение и вечный мир, и его приветствовали в Европе как спасителя. Герберт Гувер, который сам станет президентом, свидетельствовал: со времен явления Христа не было человека, обладавшего такой же моральной и политической силой, словно Вифлеемская звезда взошла вновь. Вудро Вильсон достиг зенита интеллектуального и духовного лидерства. Жена президента Эдит была потрясена тем, как восторженно встречали ее мужа в Париже. Первая жена Вильсона, которую он очень любил, умерла в 1914 году. Президент вновь женился на вдове 17 годами его моложе. Эдит, темпераментная и веселая, играла в гольф и обожала ходить по магазинам. Ханжи пришли к выводу, что ее платье слишком обтягивающее, вырез непозволительно глубокий, а юбки чересчур коротки. Из Парижа Вильсон поехал в Лондон. Считалось, что англичане встретят его холоднее, чем французы. Премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж предчувствовал, что новая великая держава представит едва ли не большую угрозу для будущего Британской империи, чем Германия. Но едва Вильсоны расположились в своих комнатах в Букингемском дворце, как король Георг V и королева Мария сообщили им, что возле дворца собралась огромная восторженная толпа и жаждет их лицезреть, так что им всем необходимо показаться на балконе. Остановка в Риме стала апофеозом европейской поездки. Вудро Вильсона встречали белыми розами. Охранник президента вспоминал: «Прием в Риме превзошел все, что я когда-либо видел. Итальянцы воспринимали президента как Бога, Бога мира».